Но я ведь так и сделала. Да, но должен же я был сказать что-нибудь из деликатности. Твоя деликатность несравненна. Я не хотела торопить тебя, но... Вот и не торопи. Поставь свою ночную вспышку, пока не налажу здесь свет. Рорк вошел в комнатку и остановился, давая глазам привыкнуть к тусклому свету. Затем он достал из кармана фонарик в виде авторучки и зажал его зубами так, чтобы луч падал на приборы, как это в фильмах делали взломщики. Ева увидела, как в глазах Пибоди засветилось восхищение, и поспешно встала между ней и Рорком. «Пибоди, возьми машину и поезжай в мой домашний кабинет. Приготовься записывать информацию. То, что нам попадется, мы сразу перешлем туда. И приведи в готовность остальную часть нашей команды». «Есть, сэр», — неохотно ответила Пибоди и все-таки попыталась взглянуть через плечо Евы на то, что делал Рорк. Он скинул куртку и закатал рукава своей белой шелковой рубашки. В движениях его рук чувствовалась решимость и явный опыт в подобных делах. «А вы уверены, что вам не понадобится моя помощь?» — все еще медлила Пибоди. «Проваливай!» — рыкнула Ева, доставая из своей полевой сумки полицейский фонарь. Затем сменила тон на зловеще мягкий. «Я все еще вижу твои ботинки. Означает ли это, что остальная часть тебя отправилась выполнять приказ?» Ботинки развернулись и зашагали прочь. «Тебе обязательно надо выглядеть таким сексуальным, когда ты занимаешься противозаконными делами», — обратилась Ева к Рорку. «Ты смущаешь мою помощницу». «Это мелочи жизни. Так, мне твой фонарь уже не понадобится». В комнатке загорелся свет. «Отлично», — сказала Ева. «Попробуй в первую очередь открыть вот тот ящик. Я прострелила щиток и могла повредить командное устройство». «Потерпи чуточку, сейчас я до него доберусь. Слушай, а у нее прекрасный вкус на оборудование. Это же моя аппаратура!» Рорк поколдовал замком, и, наконец, послышался щелчок. «Так просто?» — воскликнула Ева. «Дальше так просто уже не получится. И, пожалуйста, создай мне здесь на какое-то время тишину». Ева вынула ящик с бумагами и пошла с ним в кабинет. Сидя на диване, она слышала попискивание и зуммеры аппаратуры, над которой работала Рорк. Ева не могла сказать, почему это действовало на нее успокаивающе, но она почему-то испытывала удовлетворение от того, что он сидел в соседнем помещении и работал вместе с ней. Однако, занявшись изучением содержимого папок, она тут же забыла о Рорке и вообще обо всем. Ей встретились написанные отчетливым размашистым почерком письма Джеймса Роувана своей дочери, которую он называл не Шарлоттой, а Кассандрой. В этих письмах не было ничего сентиментального. Они больше походили на резкие властные приказания командира солдату. «Ты знаешь, что война необходима. Нынешнее правление должно быть свергнуто ради освобождения масс, которые находятся сейчас под сапогом узурпаторов. Мы победим, и когда минует мое время, ты займешь мое место. Кассандра, моя юная богиня, ты мое будущее. Твой брат слишком слаб, чтобы нести бремя ответственности. Он слишком похож на свою мать, маменькин сынок. Зато ты вся в меня. Всегда помни, что у победы есть своя цена. Ты должна без колебаний платить по ней. Действуй как фурия, как богиня. Займи свое место в истории». Другие письма были выдержаны в том же духе. Дочь действительно являлась его солдатом, его сменой. Он лепил из нее подобие себе. Одно божество хотело передать свою силу другому божеству. В другой папке оказались копии свидетельств о рождении Клариссы и ее брата, и их свидетельства о смерти, а также вырезки из газет и журналов, касавшиеся Аполлона и ее отца. Были здесь и его фотографии. Часть из них была сделана на публике, где Джеймс Роуван был запечатлен в своем имидже политика с приглаженными волосами, широкой дружелюбной улыбкой. Часть снимков носила частный характер. На них он был в полной боевой экипировке, с маскировочными масками на лице и холодным взглядом. Ева сразу узнала глаза убийцы. Ей сотни раз приходилось смотреть в такие глаза. На семейных фотографиях почти нельзя было встретить мальчика. Всюду Джеймс Роуван и его дочь. Девочка выглядела словно на иллюстрации к сборнику страшных сказок, с ленточкой в волосах и с винтовкой в руках, со злой улыбкой глазами отца. В папке оказались также данные о Клариссе Стэнли с номерами удостоверения личности, датами рождения и смерти. На одной из фотографий Ева увидела Клариссу уже в возрасте молодой женщины. Одетая в военную форму, она стояла рядом с мрачным мужчиной в кепке с капитанскими звездочками, затенявшей глаза козырьком. Они были сняты на фоне впечатляющей гряды снежных горных вершин. Еве показалось, что когда-то она уже встречала это лицо. Она вновь достала свою лупу, чтобы получше разглядеть снимок. «Хенсен», — пробормотала она, — «Уильям Дженкинс». Ева вызвала через коммуникатор справочные данные, чтобы освежить память. «Уильям Дженкинс Хенсен. Место рождения Биллингс. Штат Монтана. Жена Джессика Дилс. Дочь Мэйдия. Руководитель компании Джеймса Роувана». «Стоп!» — сказала сама себе Ева и поднялась. Делая круги по комнате, она вновь попыталась соединить куски головоломки. У Хенсена была дочь того же возраста, что и Кларисса. Со времени взрыва в Бостоне она не упоминалась ни в каких записях и учетах. Так может быть, тело девочки, найденное в развалинах бостонской штаб-квартиры, было телом дочери Хенсена, а не Роувана, как это было официально установлено следствием? В таком случае вполне логично, что Уильям Дженкинс Хенсен взял к себе дочь Роувана взамен своего ребенка и довершил ее воспитание. Ева опять опустилась на диван и стала просматривать бумаги в поисках еще каких-то писем, фотографий и других свидетельств. Она обнаружила еще одну пачку писем Роувана и начала читать. «Ева, я пролез туда. По-моему, тебе нужно взглянуть на это», — услышала она из потайной комнатки. Взяв с собой письма, Ева пошла к Рорку и уже на ходу стала рассказывать. Роуван начал ее натаскивать еще с детского возраста. Представь себе, он называл ее Кассандрой, а когда он погиб, ее взял к себе Хенсен. Мне попалась фотография, сделанная не менее чем через 10 лет после взрыва в Бостоне. «Ее неплохо натаскали», — заметил Рорк. Он с трудом скрывал свое восхищение искушенностью Клариссы в обращении с аппаратурой, в зашифровке сведений, в изобретении всякого рода ловушек для взломщиков. «Я обнаружил здесь записи сообщений, переданных кому-то в Монтану. Возможно, этим адресатом являлся Хенсен. Никаких имен не упоминается, но она держала его в курсе своих дел». Ева взглянула на монитор. «Дорогой товарищ», — прочитала она вслух. Пробежав глазами первое сообщение, Ева воскликнула. «Как жаль, что я не разбираюсь в политике. Что они хотят доказать? Кого они из себя строят? Коммунизм, марксизм, социализм, фашизм». Рорк передернул плечами. «Демократия, республика, монархия — все это жонглирование словами, а на самом деле у них одна цель — власть. Революция ради революции. Для некоторых политика и религия — лишь способ самоутверждения». «Завоевать и править?» — недоумевала Ева. «Кормиться. Посмотри, схемы, чертежи. Шифровые коды защиты, данные — это объекты, выбранные Аполлоном, начиная с центра Кеннеди». «Они сохранили записи», — тихо проговорила Ева. «Ущерб нанесенной собственности, ее стоимость, количество убитых, боже!» «Они даже составили поименные списки». «Это военный учет. Сколько убили мы, сколько они. Как в накладной. Без крови война теряет свою притягательность. А вот последующие данные. Это сведения о Радио Сити. Фотоснимки. Обрати внимание на красные точки. Ими помечены места закладки зарядов». «Идет по следам папочки. Я нашел имена и адреса членов группы. Перегони их на мой домашний компьютер для Пибоди. Начнем окружение. Объекты все перечислены. Мне пока не удалось пройти больше двух». «Ладно, сначала перегони все Пибоди, потом пойдем дальше». Пока Рор занимался передачей данных, Ева снова взяла в руки принесенное с собой письмо и вдруг почувствовала, как у нее в жилах застыла кровь. «Боже мой! Оказывается, в Филиал Пентагона не был их следующей целью. У них сорвалась одна попытка после взрыва на стадионе.